Неожиданно для самого себя осанисто повел плечами и сел прямее. Огляделся. Что там не говори, а в кафе быть с Верой приятно. Она не так уж безоговорочно красива, но лакома, хороша. Тут уж ничего не скажешь. Из углов нет-нет и поглядывали, постреливали глазами мужики на нее. И на меня в связи с ней оценивали. И хорошо, что она сейчас не курила. В этой харчевне не разрешалось. Иначе бы мужикам думалось, что это не так уж недоступно сидеть с ней вдвоем за столиком. «Курить хочется». Я сглотнул слюну. «Потерпи». И я потерпел. Мы сидели сейчас глаза в глаза. Когда-то я любил Веру, а она меня. Роман не был длительным. И, быть может, поэтому добро наше не расплескалось туда-сюда в мелочах, и даже по памяти чувство осталось свежим и чего-то стоящим. Могло быть куда ординарнее. Так что, возможно, не мужики из углов, не их взгляды, искошенные на нас глаза, создали настроение и энергетическое поле, а та — любовь. Потому что любовь тоже создает задним числом свое поле, как и всякая память. Так или иначе, видеть Веру было приятно. А когда мы уславливались о встрече в этой харчевне, я позвонил, и мы условились, мне было муторно и неловко. И я даже шеей чувствовал, что общаюсь с киношницей. А когда Вера с солнечной улыбкой, по телефону просвечивался каждый оттенок, сказала, что, стало быть, мы встречаемся в угловом кафе, совсем как у Антониони, меня едва не стошнило. Я скоренько попрощался, бросил трубку и минуту-две сидел с уксусной мордой. Она так и сказала, как у Антониони. То, что Вера на ножах со Старохатовым, я знал и раньше. По слухам, распря продолжалась. Но я думал, что это будни, чепуха, семечки, то известное и столь распространенное сейчас состояние динамического равновесия, когда ты и в атаке, и в защите, и обижаешься, и огрызаешься, а в общем работаете бок о бок, и все хорошо, жизнь как жизнь, и зарплата тоже идет, как и положено идти зарплате. Старохатов и Вера, а в переводе это значило «директор» и «маленький администратор», можно даже «директор», и маленький человек. Такое вот противостояние, если только слово «противостояние» не звучит совсем уж насмешкой, а у них насмешкой оно не звучало. Граф был велик, он был именит, влиятелен и даже популярен. Он был Старохатов. Вера была никто. В разговоре я мог бы поболтать об их распри, посудачить, мог бы позлословить, но уж никак не влезать и не участвовать в этом. Теперь получалось, что я влез, пообещал влезть. В сценарной мастерской во время «Она» я был дружен с Колей Оконниковым. Оконников был один из немногих наших, из кого в кино что-то вышло, и вышло неплохо. А когда-то Коля написал первый сценарий совместно со Старохатовым. Фильм тогда был поганенький, дохленький, но все же фильм. Я его видел, и афиши видел, и саму ленту. И вот у Веры вдруг появилось запоздалое подозрение, что Старохатов свое соавторство Коле в тот раз навязал. Нет, она знала это не точно, не наверняка. Но когда-то она видела тот сценарий на столе у одного режиссера. Нет, читать не читала. Но заметила, что на титульном листе была лишь одна авторская фамилия — Оконников. И что же? А то, что сценарий, стало быть, существовал сам по себе — а Старохатов навязал ему свою фамилию позже. «Зачем тебе все это надо?» — спросил я. Мы сидели с ней в харчевне, и разговор только-только начинался. «Как зачем? Он же ограбил Колю!» «Ах, ах!» — сказал я. «Что, разве не ограбил?» «Вера», — я засмеялся, — «мне таких слов ты не говори, ладно? Я ведь нюхнул кино. Самую малость нюхнул. Но мне хватило». И напрасно. Тут же с пафосом она сказала, ведь я справедливый мужик. И неужели же такой факт меня не возмущает? Я подумал, прислушался к себе, вспомнил об успехах Коли Оконникова и сказал. Нет, не возмущает. Но почему? Она завела вечную песенку всех маленьких честных администраторов, жалобную песенку. Дескать, так уж видно создан мир, Чем лучше и чище человек, имелся в виду, конечно же, я,